Следующий месяц я так и занимался по плану. То на 10 дней на учебу ложусь в капсулу, то 3 дня делами занимаюсь. У меня уже начала вырабатываться практика пускать 1,5 дня на эскины, чистку и установку, постепенно запуская их все больше и больше, и 1,5 дня работать в научном центре. Пока расчеты еще не закончены, все на стадии завершения. Однако уже и сейчас было видно, что мои выводы правильны. Смогу я забрать разом 2 крепости? Умеющая уходить в гипер утащит с собой неумеющую. Возможно. Проблема заключалась лишь в отсутствии запаса вычислительных мощностей. Я же один управлять первой буду, а управляющие эскины просто не потянут управление полетом, так как они будут замещать почти весь летный персонал центра управления. И не стоит забывать об их прямых обязанностях, которые эти отбросить не могут. Мне нужны еще 10 эскинов той же марки, что стоит на крепостях. Думаю, позаимствую их у другой крепости. И когда отгоню первую партию, демонтирую, вернув все как было, и привезу их обратно на фрегате. И их же поставлю на следующую пару. Опыта-то с первым полетом те наберутся? На мой взгляд, вполне возможно такое. Сегодня я встал после очередных 10 дней. Это уже 4-й сеанс учебы с начала изучения комплекта гипнограмм по пилотированию дредноутов. И да, 6-й уровень по пилотированию я выучил. Уже до 5-го подтянул 2-ю пластинку этого комплекта по особенностям боевого маневрирования дредноутов типа Аист. После завтрака я направился в штаб узнать свежие новости. Кстати, главный управляющий эскин 1-й также следил, что происходит в бункере клана Аляпрас, имея доступ к их гражданскому эскину. Он собирал сведения, и когда я вставал после учебы, то передавал их мне на изучение. А вообще за этот месяц произошло многое. Ну, о том, что дроид взломал эскин бункера ненавистного мне клана, и говорить не стоит. В принципе, те как жили, так и живут. Разве что ругать меня более яростно начали. Главу клана я пока не трогаю, чтобы ничего не заподозрил, а то снова программиста вызовет. По ним ладно. Вот по коридору не все так гладко. А нет его. Когда я поднялся после 2-х 10 дней изучения гипнограмм, то, как и обещал, открыл коридор. Первое пробное судно покинуло планету и направилось к краю системы. Не дошло. Расстреляли их флотские королевства на подходе. А вот просто так. Не проверили, есть ли вирусы на судне, а просто провели полную дезактивацию. Пушками. Все это происходило в прямом эфире. И видео транслировалось по всей планете. Так что как-то желающих больше не было. Правда, один граф другой дворянской семьи, что смог выйти на меня, эскин сообщил о попытке выйти на связь с планеты. Попросил связать его с кордоном на краю системы. Я тоже с интересом послушал, как тот общался с генералом, что этим самым кордоном командовал, беззастенчиво подслушивая. В общем, переругались, но генерал сказал твердо: ни одно судно, ни один корабль планету не покинет, пока здесь не поработают их ученые. Это их условия. Это он и попросил мне передать, так как я на связь с ними так и не выходил и блокировал все их попытки. Граф передал, на что я ему пояснил, где я этих наглых флотских видел и на чем вертел. Думают, я не понимаю, что они под видом судна с учеными попытаются протащить судно Рэбба. Шанс отбить в этом случае пару ближайших крепостей у них был. Небольшое расстояние позволяет напрямую засылать вирусы. Это все, на что они могли рассчитывать. Нет и нет. Не хотят? Пусть так. Как будто это мне надо. А графу сказал, как потом и всем жителям Алии, что скоро кордон будет снят, и покинуть систему можно будет свободно. Видимо, те подумали, что я его уничтожу, но пояснять причины такой своей убежденности не стал. Никто, кроме меня и нескольких человек на Алии, не знает, что скоро начнется война, и королевскому флоту будет просто не до Алии, и всех, кто на ней находится. Если кто останется на границе, то разная мелочь, которую сбить можно будет без труда. А минные поля не помешают. Расстрелять издали модули с глушилками гипера, и можно будет уходить в прыжки прямо из системы. А вообще флотские увеличили свои силы за этот месяц. 5 дредноутов подошло. И 2 из них – знакомые мне аисты. Ну да ладно. Никаких свежих новостей особо не было. Так, статистика, которую я изучил в штабе за час, после чего направился в свой научный центр. Следующие 1,5 дня буду заниматься эскинами. График такой. Нормально работал, закончив последние расчеты. В общем, все было готово и было ясно, с чего начинать. Так что я облетел 5 крепостей изымая из них вместе с шахтами по два эскина. Это для них не критично. И вернулся на борт первый. Потом, пока дроиды монтировали шахты рядом с диспетчерским модулем крепости, я занимался расчетами. Нужно модернизировать гипердвигатель, навесить на него несколько дополнительных модулей, применяемых для варп-двигателей. Сделать так, чтобы оборудование работало совместно. Ну и в холостую потом протестировать. Кстати, два эскина из недавно доставленных будут управлять только этой сборной солянкой из гипер- и варп-движков. По-другому никак. Очень много вычислительных мощностей нужно. Но справятся. У них даже небольшой резерв будет. Да, двух точно хватит. На второй день я до обеда тоже этой темой занимался. Успел часть запланированных предварительных работ закончить. И уже решил отправиться обедать, потом эскинами займусь. Как на связь вышел главный управляющий эскин первый. «Хозяин, вы приказали докладывать, если будут какие новости из убежища клана Аляпрас. Есть новости». «Выкладывай». «Из убежища сбежали две известные вам девушки. Сейчас они с младенцем и их наставницей Зарой уходят по реке на понтоне, бывшем раньше пристанью». «Преследование есть?» Без особого интереса уточнил я, проходя на борт фрегата и направляясь в сторону своей каюты. Побегать пришлось, надо пот смыть. «Поисковая группа готовится. Там суетится муж Айес. Он разъярен бегством жены и кражей своего ребенка». «Ясно. Кто там сейчас над убежищем висит?» 13-й. «Пусть уничтожит убежище. С гарантией». «Приказ передан». «Приказ выполнен. Убежище полностью уничтожено 6 ударами с орбиты». Этого малость перестарались. Могло и 3 хватить. Быстро окатившись, я покинул душевую и, вытираясь огромным пляжным полотенцем, направился на кухню. «Убежища подобного класса имеют двойную защиту и дублирование многих систем. 4 мало, не вся площадь накрывается. 5 достаточно. 6 гарантированно. Убежище уничтожено с гарантией, как вы и приказали». Да, надо следить за своим языком, когда такие приказы отдаю. А так молодцы, благодарю за службу. 13-му тоже передай. Принято, благодарность передана. Отлично. По обстановке в системе, если что, ставь в известность. Что по поводу беглянок? Их догнала небольшая ослабленная волна после орбитального удара и лишь намочила вещи и раскачала понтон. Они уже сошли на берег и двигаются пешком. Судя по жестикуляции, ругаются. Они на острове выжили и тут выживут. Кстати, какие причины их бегства? А то я эту информацию что-то пропустил. Она не была сообщена. Причиной была вспышка ярости главы клана. Его ударило током. Случайность. Видимо, была неисправность. Тогда он стал кричать, смотря в камеры, явно обращаясь к вам, что убьет всех, кого вы ему доставили. Требовал за их жизнь, чтобы вы крепостями уничтожили кордон и дали ему улететь. Видимо, он решил, что вы снова вернули контроль над эскином убежища. К нему привели Киямий. Тот долго кричал и, придя в окончательную ярость, изнасиловал девочку. После этого и был совершен побег. «Ага, понятно», – вздохнул я. «Вот ведь судьба какая. Искали лучшую долю и нашли свое счастье. Одно радует – это был их выбор, и своей вины в том, что случилось, я не чувствую. Говорил же, на острове безопаснее». Так нет, Айес зажениха решила, мужика ей подавай. Вот и получила все прелести жизни. Все бабы дуры, что ни говори. Ладно, хоть никто они мне, а то пришлось бы вписываться за них. Так, помог мимоходом, довез, как и просили, до континента, и хватит. 13-й доложил, Айес только что удавила ребенка. С шумом бросив вилку на тарелку, я зло рявкнул. «Ты охренел? Я только сел обедать!» «Совсем аппетит испортил! Больше об этой троице, чтобы я ничего не слышал!» Нормально поесть я уже не смог. Аппетит напрочь был испорчен. Так что я направился в офис СБ, чтобы поработать с эскинами. Потребность в них была постоянная. И чем больше я вводил их в строй, тем легче было работать управляющим. Да и помощь с освободившимися вычислительными мощностями в полете мне тоже изрядно пригодится. А так я подумывал отдыхать между учебой не 3 дня, как это делаю обычно, а хотя бы 5. Больше времени нужно. Все же я решил действительно еще дополнительных 2 дня пустить на работу, что и сделал. Занимался эскинами, чистил их от закладок и иногда связывался с управляющими эскинами других крепостей. Поясню этот момент. На борту первой имелись свои промышленные синтезаторы, вроде тех, что способны выполнять грубую работу, например, изготавливать куски брони на обшивку, чтобы восстанавливать ее, трубы, коммуникации, переборки и все остальное, вплоть до декоративных панелей, чтобы восстановить целостность крепости полностью. Но есть у него и средние промышленные синтезаторы для создания простейшей электроники, датчиков, сенсоров, систем открытия дверей, ну и всего такого. Так что внутренний ремонт первой был полностью закончен. Только вот серьезных вещей та производить не могла. Не имела промышленных мощностей. Тот синтезатор, что простейшую электронику создает, мои запросы выполнить не мог. Не его уровень. Однако так было не со всеми крепостями. Например, на девятке имелся, помимо всего прочего, большой промышленный оружейный синтезатор. То есть, да, он мог производить оружие, если какое выбыло из строя или было повреждено. Кстати, этот синтезатор активно работал, и я в первое время на своем боте доставлял заказы по другим крепостям, особенно по 12 и 16, которые больше всего пострадали. Но ничего, не так и много для восстановления осталось. На первой тоже были проблемы с вооружением. В ходе боя были полностью уничтожены 3 средних орудия и 1 крупное. Гнезда к ним сразу восстановили. Средние уже были произведены, доставлены и установлены. Да даже отстреляны. Но крупная пока стояла в очереди. Первая не успела первой заявку оформить, 5-й была. Сейчас уже на 3-е место передвинулась. Так вот, эта девятка, видимо, была раньше ремонтной базой ко всему прочему. Мощность оборудования на это намекала. На ней также имелся синтезатор для работ по тонкой электронике. И если я планировал создать блоки для модернизации гипердвигателя с нуля, то без этого синтезатора мне не обойтись. Да я когда узнал, что он у меня теперь есть, и стал планировать, как увести крепости. Я больше скажу. Временно прекратив работы по малым эскинам первой, я взломал, почистил и лично установил на место 4 эскина девятки. Как раз те, что отвечают за эти промышленные синтезаторы. Вон как резко скакнуло производство, и заказы начали выполняться быстрее. Думаю, когда закончу с первой, то займусь малыми эскинами девятки. А может и вообще ее паровозом сделаю для первой пары крепостей. Отгоню к красавице. Слишком много ценного у той на борту. Она вообще самая ценная у меня была из всех. А так я отправил заказ вчера с файлами схем блоков, которые нужно изготовить. Причем без очереди. Оттого с девяткой был на связи время от времени, отслеживал изготовление этих блоков. Выбравшись из капсулы, я оделся и направился в штаб крепости. Есть пока не хотелось. Это лекарство обучающей капсулы так действовали. Но чуть позже скрутит голод. Поэтому я надеялся успеть узнать последние новости, ну и вернусь на кухню, поем. В последнее время работать приходилось много, отслеживая ситуацию по системе. Нападки со стороны флотских усиливались с каждым разом, но пока удавалось их парировать. Меня явно продолжали проверять, чего я стою. После того побега амазонок с острова прошло 2 месяца. Я закончил изучать пилотский комплект гипнограмм под дредноуту типа Аист и в принципе смогу управлять крепостью. И даже с такой же крепостью на буксире смогу уйти в гипер. Девятка была готова. Модернизация завершена 10 дней назад. Все же я решил лететь именно на ней, прихватив одну из поврежденных крепостей. В обороне так как боевая единица чуть ниже, так что заберу с собой, и пока я летаю за остальными, с помощью ремонтных мощностей и промышленных синтезаторов девятки, та полностью восстановится в системе красавицы. Итак, по сравнению с тем, что с ней ранее было, когда я взял ее под свой контроль и теперешнее ее состояние, небо и земля. Та смогла наполовину восстановиться. Постепенно исчезали огромные пробоины в обшивке, восстанавливалось вооружение и внутренние коммуникации. Дайте скинам крепости еще спокойных полгода, и та восстановится до 100%. Вот время и будет у той. Одновременно и систему, где располагается красавица, посторожит. Хорошая планета, и имя соответствует. Правда, наемники назвали ее красивой, но я не сильно переиначил. Мне так больше нравится. Закончились последние 10 дней учебы. Я усвоил комплект пилота дредноута, можно начинать подготовку к отходу. А так, модернизация девятки мной завершена, протестирована, и осталось только назначить дату отлета. Первую я решил пока не перегонять. Это крепость как глава обороны, мой штаб. Так что ее эскины вполне могут управлять обороной, пока меня нет. Тем более я всем эскинам включил опцию личности и постарался стать их другом. По крайней мере, управляющий Искин первый смог получить имя. А остальные, явно завидуя, старались тоже засветиться передо мной и получить подобную мою благодарность. Не знаю, почему у них такая мечта иметь свое имя. Я таких настроек не давал. А имя тот получил достаточно оригинальное. Лаврентий. В память о Берии из моего родного мира. Я Искинам пояснил, что даю имена только те, которые подходят личностям того или иного Искина. То есть имена реальных и великих людей. А Лаврентию очень подробно объяснил, с кого я взял его имя, описав этого человека как хорошие черты, так и плохие. В общем, тот в насмешку стал называть меня Коба. Но это если чем недоволен был или рад. А так, тот действительно имел непростой характер. Отличный организатор. И это имя ему замечательно подходило. Надеюсь, среди Искинов ни одного Иосифа не заведется. По поводу дел в мире за эти 2 месяца я особо не интересовался. Так, лишь изредка сводки прослушивал. Тут тоже произошло немало. Пока я клепал схемы и создавал из них блоки для варп-двигателя, монтируя и вообще проводя все работы, группировка Королевского флота по краю системы еще усилилась. Помимо 2 десятка линкоров, прибыла почти 1 сотня крейсеров и еще 11 дредноутов. Было несколько попыток разведки боем, но тут те получили алаверды. По мордасам им настучали, причем используя их же вооружение. А я отдал приказ, еще когда захватил крепости, да почти сразу после этого, отправить в сторону минных полей дроидов-диверсантов. Вот те, взламывая управляющие мины, переводили управление целых минных кластеров на мои крепости. Первая и командовала. Даже те минные поля, что развернули недавно, стали нашими. Почти 1 сотня диверсантов за 1/2 года, пока я взламывал малые скины крепостей, ну и потом подготавливал исход, активно работали, и все минные поля сделали моими. Так что, когда отдали приказ деактивировать их, Лаврентий, который еще не получил собственное имя, а я лежал в капсуле, подтвердил приказ со своей стороны, ну и когда 4 боевые группы двинулись с 2 сторон к нам, то активировал, когда они оказались среди минных полей. Ну, мины с измененными настройками свой-чужой и пошли в атаку. Прорвались обратно только дредноуты, линкоры и часть тяжелых крейсеров. Щиты имели сверхмощные. Остальные остались там же. Обломками. После этого флотские королевства были тише воды, ниже травы. Но явно ненадолго. Пощечину я им выдал крепкую. И думаю, они ждали реванша. Наверняка прошлого командующего сняли за безграмотную атаку, из-за которой флот понес чудовищные потери. Интересно, что они еще придумают. Ведь теперь-то понимают, что наскоком меня не взять. А я примерно знал, чего от них ждать. Учили-то нас по одним методикам. Звездных академий? Основа одна. И вот, пройдя в штаб первый, узнал, что те придумали. На границах системы висело еще 4 орбитальных крепости. Новых. Похоже, это были последние крепости, что остались у королевства. Причем одна только-только сошла со стапелей. Надо сказать, это меня серьезно обеспокоило. Видимо, так же, как командование флота и королевскую семью, тем, что их имущество, пусть и временно потерянное, принадлежит теперь неизвестно кому. Причем имущество настолько мощное в боевой составляющей, что просто не может находиться в руках частного лица, от которого непонятно чего ожидать. А вдруг я на королевство надумаю напасть? Все попытки выйти на связь пресекаю, значит, явно недружественно настроен. В чем королевские аналитики нисколько не ошиблись. Ошиблись они только в том, что мне было наплевать на королевство и на его судьбу. Однако от меня ожидать неприятностей не стоит. Но они этого не знали. Не думаю, что даже с усилением из 4 орбитальных боевых крепостей смогут справиться с моими. Точнее, если так прикинуть, их крепости и дредноуты, имеющие экипажи, вполне равнялись моим 16, действующим автоматически. Тем более атаковать-то те явно с одной стороны будут. И не все мои крепости смогут помочь своим подружкам, находясь с другой стороны планеты. Но это они так думают. Один из моих приказов гласил, при штурме разрешено менять место стоянки и выходить из-за планеты для поддержки других крепостей. Поэтому сильнее был все же я. Даже если флотские атакуют, а к этому все явно идет, то многие мои крепости, потеряв щиты, будут сильно повреждены. А вот этого мне категорически не хотелось. Значит, будем думать. И кажется, одна идея имелась. Вполне даже интересная идея. Мне лично понравилось. По словам Лаврентия, три крепости прибыли еще 4 дня назад, а четвертую вчера доставил буксир, тут же удалившись. То есть прыжки в гипер совершать та не могла. Устаревшая. При этом шла явная подготовка к следующей атаке. Минных полей на данный момент по границам системы не было. Тральщики все убрали, мои крепости не вмешивались. Тем более часть минных полей, свернувшись, направились к нам. Но это новейшие самоходные. Сейчас они, деактивированные, лежат в ангарах и складах девятки. Прибудем в систему красавицы, установим их на местах возможного проникновения в систему. Благодаря множеству астероидных полей, система как будто создана для обороны или изоляции. Вот я и закрою ее, чтобы никто, кроме меня, не смог подойти к планете. Я так подозреваю, из-за сложности навигации в тех краях планету потому так и не обнаружили. Это и радует. А если какой дикий шахтер сунется, его есть чем встретить. Много таких шахтеров пропадало на фронтире, вот и тут пропадут. А нехрен в мою систему лезть. Ладно, судя по докладу Лаврентия, атаки в ближайшие пару дней можно не ожидать. Флот королевства явно еще чего-то ожидал, так что подготовиться время есть. Сейчас же, получив главную новость, это я о крепостях, и осмыслив ее, даже найдя решение проблемы, стал слушать, что еще произошло, пока я эти 10 дней учился. Да, новости еще были. Закончена разборка остова разбитой крепости, той самой, которая не подчинилась вирусу, оставшись верной королевству. Если проще, вирус не смог взломать ее эскины. Видимо, фильтры были так хорошо накручены местным программистом, что не успел. А потом и экипаж не дал взять контроль над крепостью. Вторая, что также не подчинилась, была уничтожена. Рванула яркой вспышкой. А это еще ничего. Ценного много на борту. Например, батареи «Мортир». Часть поврежденная, но не все оружие. Все это снималось, отправлялось на склады или тем крепостям, у которых это оружие было повреждено. На замену. Нормально. У той же девятки не было таких мощностей, чтобы изготавливать мортиры. Орудия главного калибра можно, а мортиры нет. Там другие оружейные производства, у меня их не было. Диспетчерский модуль у этой крепости уцелел. Все шахты с управляющими эскинами были изъяты. Находятся они на девятке. Пока лечу, взломаю. Ну и почищу. Время будет. Поставлю их вместо тех эскинов, что попарно изъял с других крепостей. Раз появились свободные мощности, то почему бы и не использовать? А вообще в этой ситуации хорошо то, что крепости сами справляются. Единственное, чего они не умели до того, как я стал их владельцем, точнее у них был на это запрет, это использовать малую авиацию. Боты, челноки или буксиры без пилотов в рубках. Я снял это ограничение, взломал с десяток эскинов грузовых ботов, пары малых буксиров и 6 грузовых челноков. И весь этот малый флот работал на крепости. Знаю, что мало, но худо-бедно перевозками заниматься можно, так что дело идет. Вон за 3 месяца закончили с разборкой разбитой крепости, сняв все ценное, о чем мне сейчас и доложили. Последнее вывезли. Так что перевозки теперь осуществлялись между крепостями. Тоже неплохо. Еще были новости с Алии. Там зажигали сигнальные костры. Связаться со мной по-другому никак нельзя было. Глушилки действовали, а плавающим каналом пользовались я до крепости. Иначе они бы дистанционно малыми судами управлять не смогли бы. Так что тем остался один выход – жечь костры. «Сейчас жгут?» – уточнил я. «Да, на темной стороне планеты, 2 сигнала в разных местах. Дай связь по общему каналу, но глушилками закрой со стороны флотских, чтобы снова не подслушали. Это сложно, у них специализированное судно радиоперехвата. Тогда затрудни им работу. Давай связь, узнаю, что аборигенам нужно». Я поговорил с обеими общинами, что давали сигналы. К ним присоединилось еще с 50 других абонентов, видимо, обнаружив, что глушилки по общему каналу перестали действовать. Дежурили они, что ли, у оборудования связи? Интересовало обе общины то же, что и других. Когда можно будет покинуть планету? Все хотели вернуться к цивилизации, медицине, спокойствию и благам. Подумав, я сообщил, что через 10 дней свяжусь с ними. Может быть, к этому времени что-то решится. После этого, отрубив связь, спросил у Лаврентия. Был перехват? Достоверно сказать не могу, но нескольких узконаправленных лучей со стороны флотских уловить смог. Так что, возможно, часть передачи уловить они смогли. Она не шифрованная. Изучат сразу. Понятно. Значит так. Нужно убрать угрозу со стороны флотских. И я знаю, как это сделать. Возможно, убрать эту проблему нейтральным путем? Мягко предложил Лаврентий. Просто выйти на связь и поговорить. Если представители флота и королевской семьи поймут, что ты им не противник и никаких интересов у тебя в королевстве нет, они уберут корабли. Что-то я сомневаюсь. Хотя, в принципе, твое предложение не противоречит моим планам. Ну-ка, уже интересно, заинтригованным тоном сказал Искин. Это что же за планы такие, и как они с моим предложением совмещаются? Не нравится мне, что флот королевства так давит, явно нарываясь на неприятности. Такое впечатление, что кто-то властный, подозреваю, король, только он может решить такой вопрос. Пошел на принцип «или я, или флот королевства». Как я уже говорил, одно дело нейтральные крепости, что продолжают выполнять поставленную задачу, защищают остальные планеты от чумы Салии. Другое – их захват и освобождение чумы. То есть так и так нас не выпустят. Вот я прикинул и решил ответить. Думаю, вылечу на Веспере поближе к флотским. Ты зону глушилок связи уменьши, чтобы я смог на границе между планетой и ими пообщаться. Свяжусь с главнокомандующим этой группировкой и поведу переговоры. Сомневаюсь, что что-то выйдет. Слишком гонора у граждан королевства много. Они все, остальные ничто. Не зря на них лушанцы нападут. Пообщаюсь, посмотрю, к чему придем по договоренностям. И если меня они не устроят, то я по каналу сделаю вброс своего вируса. Доработанного. Он и крепости под контроль возьмет. Нас ведь наверняка слушать будут экипажи и командиры кораблей и крепостей. И дредноуты. Да все корабли и суда, что находятся в системе, стоят на связи по тому каналу, по которому мы будем общаться с командующим. То есть по результатам этой беседы будет ясно, кому жить, а кому умереть. «А что, и до такого может дойти?» – уточнил Лаврентий. Вирус, взяв Искины под контроль, внедрит в них управляющие программы, имеющие свои приказы. Например, взять под контроль корабли и крепости, где есть вирус, уничтожив экипажи, которые, конечно же, будут противодействовать захвату. Уничтожить артиллерийским и ракетным огнем те корабли и крепости, что не попали под мою вирусную программу. Я собираюсь взять всю флотскую группировку королевства, что находится на границах системы Алии, под контроль. Все дредноуты, крепости, линкоры и другие боевые корабли и суда обеспечения. Да даже те же тральщики. Потом все это перегоню к красавице, будет у меня свой флот. Не то чтобы он мне нужен, скорее наоборот, без надобности. Но таких наглецов нужно учить. Похоже, начну я, продолжат имперцы. Высшая раса хренова. Пупы земли. По ходу дела посмотрим. Может, и не придется во время переговоров вирус запускать? Намекнул Лаврентий. Ты в это веришь? С учетом твоего умения вести переговоры? Не особо. О как. И чем тебе не понравилось, как я веду переговоры? Их можно назвать одним словом. Агрессивные. Ну, знаешь. Кстати, у меня живот крутить начало, я на фрегат поем. А ты пока сформулируй, что сказать мне хотел, потом и скажешь. Так уже, остановил тот меня. Предлагаю дать мне канал для связи с твоим Веспером, и переговоры буду вести я. Будь уверен, мне удастся договориться. Ладно. Пару дней я буду работать, подготавливая фрегат к общению с флотскими. Там и посмотрим. Дам я тебе канал. Самому интересно, что из этого выйдет. «Убей их! Убей! Убей! Убей, сволочей!» Бесновался Лаврентий. «Да. Результат. Я всего полчаса назад дал ему возможность связаться с главнокомандующим силами королевства Базат. Тот еще и не сразу ответил. Минут 5 ждать пришлось после запроса. И вот результат переговоров. Вывести из себя Искин – это постараться нужно. Но у главнокомандующего это отлично получилось». Я, кстати, тоже на канале связи висел и откровенно подслушивал, о чем и как те общались. Зато много интересного узнал. Правда, не думаю, что смогу все это повторить и в будущем использовать. Чтобы так общаться, длинную родословную надо иметь и учиться с младенчества, в кругах элиты вращаться, где акула на акуле. М-да, мне до таких высот еще далеко. Однако главнокомандующий ясно дал понять, его интересуют крепости. Лучше передать добровольно, а иначе... В общем, довел мой скин. Правда, выполнять просьбу Лаврентия я не стал. Да я тупо отправил вирус, сразу как понял, что ни о чем они не договорятся. Уже через 5 минут после установления связи. Так что, когда через 25 минут переговоры окончательно зашли в тупик и связь была оборвана, мой вирус уже работал. А вообще ему понадобится около часа, чтобы взять корабли и крепости под контроль. Корабли быстрее, там и скины слабее. После чего начнется уничтожение экипажей. Вот и все. Дальше я смогу спокойно посещать каждый корабль или крепость. Это сможет сделать только тот, кто имеет коды к вирусу, что контролирует эскины. А их имею только я. Вот и буду брать под контроль эти самые эскины, прописываться владельцам и все. Останется перегонять к орбите Алии под охрану крепостей. Дальше я просто все отсюда перегоню к красивой. Я, конечно, не рассчитывал на такой подарок со стороны флотских королевства. Но уж если так активно предлагают, почему и не взять? Как там говорят? Сама короткую юбочку надела, сама в машину села, сама вино пила. Ко мне какие претензии? Чего теперь реветь? Додумать и дослушать не особо виртуозную ругань Лаврентия я не успел. Сверкнула вспышка, и мое судно исчезло. Мы не пострадали, потому как находились на первой все это время. Я все же решил не рисковать фрегатом и отправил в качестве посыльного судна малый пассажирский челнок. По подсчетам, у меня их, если взять все крепости, 56 единиц. Грузовых ботов за сотню. Вот так дистанционно управлял и дистанционно запускал вирус, за всем наблюдая. Выстрел не был неожиданным. Вполне ожидаемая реакция от флотских. «Кто стрелял, засек?» – уточнил я. «Линкор. Класс «Тяжелый прерыватель блокад» модели «Вергил». Судя по дополнительным башням туннельных орудий, модернизированная версия. Вирус его не взял? Если и взял, то еще не полностью. Времени мало прошло. Так что артиллерист с корабля вполне мог выполнить приказ. Минут через 20 они уже ничего не смогут сделать. Оборудование кораблей и крепостей перестанет подчиняться. А дальше бои за жизнь в тесных помещениях разных пустотных объектов. Сначала всю атмосферу выпустят. Те, кто выживет, комбезы сработают или скафы наденут. Начнут воевать в невесомости с боевыми дроидами. В общем, шансов у них практически нет. Сколько кораблей вирус не возьмет? Откровенно говоря, вирус должен взять все. Я его еще немного доработал. Общаясь, они будут заражать друг друга. А скорее всего, после твоего столь яркого общения с главнокомандующим, связь у них сейчас активно работает. Ладно, я спать. Устал, да и поздний вечер уже. Утром доложишь. Если вирус возьмет корабли и крепости под контроль, то их эскины подадут сигнал. Что за сигнал? Да обычный, визуальный. Помигают ходовыми огнями. Те, что этого не сделают, не наши. Так что следи за флотскими, не упусти сигнала. Сделаем. Решив эту проблему, завтра узнаю точно, решил или нет, я отправился на борт фрегата спать. Завтра предстоит много работы. Даже очень много, так как я в своем вирусе был уверен. Будем брать новое имущество под контроль и перегонять его к планете. Теперь я смогу, изучив пилотские гипнограммы под редноутом, управлять ими. Перегонять точно. Уходить в прыжок над этим еще поработать нужно. Однако уже сейчас я знал, что проблем с полетами у меня не будет. Не то, что раньше. Перегонял загруженное до максимума среднее транспортное судно фактически на пределах силы, с трудом справляясь. Сейчас же эту проблему я решил. Тут была помощь из пилотских споков из другой вселенной и помощь из скинов, которые будут замещать мне экипаж. Доработав и то, я получил возможность перегонять даже крепости. Не особо напрягаясь, замечу. Я дольше писал программы для эскинов, чтобы они мне за экипаж были, чем как раз занимался с проработкой возможности перегона крепостей. Утром, когда я после завтрака с хорошим настроением покинул борт фрегата, тот находился в малом ангаре, и направился в штаб, со мной связался Лаврентий, используя для этого комп малой пассажирской платформы, на которой я летал. Можно и пешком перемещаться по крепости, но на это нужно слишком много времени. А так тот со мной связался, голос его слышался из динамиков, вот он и известил. Есть сигналы. Зафиксированы подтверждения с кораблей флота Королевства Базад. Ясно. Сколько процентов вышло на связь? Уточнил я. 100%. Все корабли, суда и крепости подтвердили. Они наши. Не ожидал, «Быстро сработали», – задумчиво протянул я. «Меня как-то не сильно расстроило то, как я только что узнал, что несколько сот тысяч человек умерли, причем по моей непосредственной вине. Я руку к этому приложил. Искины могли помигать ходовыми огнями только в одном случае, когда на их борту нет живых людей. Если оставались, то только после уничтожения последних шел сигнал. Соответственно, пока я спал, тысячи людей погибали в жутких муках. Хм, но их сюда никто и не звал, я их не трогал, агрессоры они». Вздохнув, я узнал последние новости из сводки. Все они касались захваченного флота королевства, после чего прошел на борт разведывательного челнока, очень ходкое и скоростное судно, и полетел к одной из четырех флотских крепостей. Свежие трофеи. Если уж решил все под себя грести, то нужно это делать как можно быстрее. Я работал фактически на износ. На месте менял паролики скином, прописывая себя владельцем, и перегонял сразу к планете. Работать над закладками времени не было. Тем более те будут под глушилками, и взять крепости снова под контроль не удастся, пока эти глушилки работают. Еще я узнал, как хотели флотские взять мои крепости под контроль. Да они собирались сосредоточить огонь на четырех крепостях, зная, что на них находятся глушилки связи, смирившись с их потерей. А когда те перестанут действовать, отправить вирусы, и закладки сработают. Не знали, дурачье, что я эти закладки уже снял. На каждую крепость у меня уходили одни сутки. Тут и замена паролей с владельцем, и сам перегон. Отсыпался на челноке, пока возвращался за следующий. Его Лаврентий перегонял на дистанционном управлении. Четверо суток, и четыре крепости пополнили состав моего флота. Теперь их у меня 20. Потом дредноуты перегонял. 16 единиц. Неплохо, однако. Следом 26 линкоров, из которых 8 тяжелые. Почти сотня крейсеров и 22 судна поддержки. 27 малых кораблей и 8 минных тральщиков. Большую часть крейсеров и малых кораблей, да все практически, я расставил по ангарам крепостей. Дредноуты и линкоры только остались. Вот их придется перегонять так, своим ходом. А ушло у меня на всю эту работу почти 2 месяца. За это время корабли королевства появлялись. Ныли, чтобы я вернул им их имущество. Мол, на их территорию вторглись лушанцы и еще 2 государства. Но мои искины их откровенно посылали. Я же забрал 9-ку и еще 1 крепость, не ходовую, и ушел в прыжок. Пора навестить красавицу и начать перемещать мое имущество в одному мне известное тайное место с собственной планетой курортного типа. Вот красавицу я никому не отдам, а Алия мне не интересно. Я еще когда флот королевства захватил, сообщил аборигенам, что все, кордон снят, валите. Сперва проверочные суда ушли, а потом чуть не тучей, как саранча, покинули Алию остальные. Под 5 сотен судов, яхт и разных кораблей было. Выход был, коридор я дал. Возвращения на планету нет. Заберу все свое имущество, покину систему Алии. Вот и пусть посещают планету чужаки. До этого ни-ни.